Ночью Таня не могла заснуть, металась. Болел низ живота и особенно левая лодыжка. Таня исхитрилась поднять больную ногу и в свете ночника разглядела, что лодыжка опухла и потемнела. В метаниях своих Таня случайно вырвала из себя катетер и намочила кровать. К счастью, поверх простыни была положена клеенка, так что белье менять не пришлось. Пришла медсестра, подцокала языком, вправила трубочку обратно и вкатила Тане мощный успокаивающий укол. Он подействовал не сразу, и Таня только под утро забылась тяжелым черным сном. Утром обещал приехать следователь, которому накануне по просьбе Тани позвонила медсестра. Но сначала у нее был очень неприятный разговор с лечащим врачом. «Поздравляю вас, Татьяна Валентиновна», — жизнерадостно начал врач. «С чем?» — озадаченно спросила Таня. «Со вторым рождением», — сказал врач. «Ведь мы вас с того света вытянули. Еще каких-нибудь полчаса и все». «Я не понимаю», — сказала Таня. «Что со мной было?» «Кровотечение сильнейшее. На данный момент своей крови в вас не более 20%. «Но я ничего не заметила. То есть, конечно, я была вся в крови, но это чужая кровь, не моя. И ваша тоже. Понимаете, то ли от нервного потрясения, то ли от травмы у вас произошел выкидыш, вызвавший кровотечение». «Погодите. Какой выкидыш?» — Таня приподняла голову и взглянула в глаза врачу. «Вы хотите сказать, что я...» «Да, примерно 5-6 недель», — сказал врач. «Странно, что вы не заметили. К сожалению, такого рода случаи без последствий не обходятся. Пришлось сделать срочную операцию, и...» Врач замолчал. «И что?» — встревоженно спросила Таня. «Говорите же». «И... ну, в общем, теперь вы не сможете иметь детей». «Как?» «Видите ли, пришлось перекрыть протоки и удалить придатки практически целиком». Таня заплакала. Врач положил ей руку на плечо. «Ну, не убивайтесь так. Матку мы вам сохранили, вы еще молодая. Бог даст, доживете до тех дней, когда придумают что-нибудь по части искусственного оплодотворения. Теоретически у вас еще есть шанс». Он еще что-то говорил ей, но Таня не слушала. Все. Теперь она пустоцвет до конца дней своих. И никогда не придется ей... «Господи, за что? За что? Дура, надо было рожать, хоть от Ваньки. Лучше того, еще раньше, от Жени. Ну, помаялась бы, помыкалась молодой матерью-одиночкой. Зато теперь не было бы этого холодного ужаса, этой черной пустоты внутри. Ведь никогда уже, никогда». Разговор со следователем, приехавшим через 4 часа, когда Таня уже немного успокоилась, радости не прибавил. Следователь оказалась некрасивой плоскогрудой брюнеткой, постарше Тани от силы года на два. Говорила она строго протокольным тоном, а в глазах сверкали нехорошие огоньки. Она уселась на табурет, разложила на тумбочке бланк протокола и принялась задавать вопросы в строгом соответствии с обозначенными пунктами. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, род занятий, пол. Последний вопрос следователь задала серьезно. Далее она потребовала от Тани изложить все обстоятельства дела и проворно записывала каждое ее слово, изредка прерываясь на вопросы и замечания типа: «Ну и тумбочки тут у вас, невозможно записывать». При этом так смотрела на Таню, будто именно она повинна в неудобности больничных тумбочек. Вопросы были въедливые, с неприятным подтекстом. Следователь словно пыталась уличить Таню во лжи, и с каким-то подчеркнутым удовлетворением вносила в протокол те моменты, когда Таня отвечала с неуверенностью или вообще затруднялась с ответом. Точный адрес дачи, где было обнаружено тело Огнева, точное время прибытия, название станции, на которую прибежала Таня, номер автомобиля, на котором они туда приехали, и тому подобное. Потом она вслух прочитала Тане ее показания и велела написать внизу: «С моих слов записано верно», и расписаться. Вторая фаза снятия показаний была намного противнее первой. Следователь Девлек-Кильдиева, Таня узнала ее фамилию, когда читала протокол, приступила к установлению мотивов происшествия. Вопросы приняли совсем уже неприличный характер. «В каких отношениях вы состояли с погибшим?» «В деловых», — ответила Таня. «Мы несколько раз снимались вместе». «Общались ли вы вне съемок?» «Редко. Иногда бывали в одной и той же компании на банкетах». «Состояли ли вы в интимной связи?» «С кем?» «С Огневым?» «Я, кажется, задала понятный вопрос». «Нет», — с раздражением ответила Таня. «Не состояла и состоять не могла». «Как это не могла?» «Ну, он вообще не водился с женщинами». «Это вы на что намекаете?» «Да ни на что я не намекаю. Огнев был гомосексуалистом, это все знают». У Девлет-Кильдеевой был такой вид, будто Таня только что залепила ей пощечину. «Как вы смеете клеветать на знаменитого артиста? Его любили миллионы». «Я не клевещу. Все знают, что это так. Вы спросите на студии у друзей, у соседей». «А вы мне не указываете, кого о чем спрашивать», — взвелась Девлет-Кильдеева. «Это надо же такое сказать про порядочного человека! Будто он подонок какой, уголовник с зоны!» Таня молчала. Ей не хотелось спорить. «Себя выгораживаете, гражданка Ларина», — не унималась Девлет-Кильдеева. Таня недоуменно посмотрела на нее. «О чем это вы?» «О том это я, что вся трагедия произошла именно из-за вас. Убеждена, что Огнев был влюблен в вас, вы вскружили ему голову, играли с его чувством, а сами в это время крутили роман с Захаржевским». «Это только ваши домыслы». «Ничего не домыслы. Свидетелей вашей связи с Захаржевским сколько угодно». «Этого я как раз не отрицаю. Мы с Никитой любили друг друга, собирались пожениться». «Но вы же замужем, насколько мне известно». «Мы с Ларином не живем вместе. Я давно собиралась подать на развод». «Но не подавали. Везучая вы, Ларина, женщина. Мужья, любовники». «А вот ты, видно, невезучая», — подумала Таня, глядя на лошадиное, унылое даже во гневе, лицо Девлет-Кильдеевой. «Почему вы говорите во множественном числе?» — спросила она. «У меня один муж, чисто юридический, и один любовник». Девлет-Кильдеева злобленно махнула рукой, дескать, рассказывай, и вновь уперлась в свои записи. «Итак, вы не отрицаете, что состояли в интимной связи с гражданином Захаржевским?» «Не отрицаю». А аналогичную связь с гражданином Огневым, стало быть, отрицаете? Отрицаю категорически. Так и запишем. Ладно, на этом пока закончим. Вот здесь распишитесь. Таня перечитала протянутую бумажку, расписалась. И еще напишите об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена. Таня написала и с облегчением откинулась на подушку. Сидеть ей было очень тяжело. «Предупреждены, стало быть», — сказала Давлет Кильдеева, укладывая бумаги в папку. «Это хорошо. Значит, не умрете от удивления, когда вас арестовывать придут». «Что вы такое говорите?» «Я правду сказала». «Правду? Ну, это как посмотреть. Я лично убеждена, что вы намеренно исказили некоторые факты, чтобы представить себя в лучшем свете, а главное — выгородить своего дружка Захаржевского». Таня, ничего не понимая, смотрела на следователя. На лице Девлет Кильдеевой впервые за все время разговора появилась улыбка. В этой улыбке не было ничего хорошего. «Только зря старались, Ларина!» С плохо сдерживаемым торжеством произнесла Девлет Кильдеева. «Ваш любовник, гражданин Захаржевский, полностью сознался в убийстве гражданина Огнева Юрия Сергеевича». Таня глотнула воздуху и застыла, не в силах сказать ни слова. «Так что поправляйтесь, Ларина, и подумайте хорошенько. У вас есть еще время изменить свои показания и действительно рассказать правду. Это зачтется. Готовьтесь, Ларина. В следующий раз разговор у нас будет серьезный и в другом месте». Девлет Кильдеева встала с табуретки и направилась к дверям. «Стойте!» — крикнула Таня. «Погодите!» Следователь остановилась и повернулась к ней. «Будем сознаваться? Дозрели?» «Хвалю!» «Да не в чем мне сознаваться!» — досадливо сказала Таня. «Я про Никиту сказать хотела. Не убивал он, не мог. Они с Огневым друзьями были. Если он в чем и признался, так это на него помрачение нашло, когда он Юру мертвого увидел, да еще в крови». В своем рассказе она скрыла от следователя всего две вещи. Безумный монолог Никиты над телом Огнева и то, как он ударил ее в живот и грозился убить себя и ее. «Убивал, не убивал, это мы выясним». «На то поставлены», — сказала Девлет Кильдеева. «Я должна его видеть», — заявила Таня. «Очную ставку мы вам организуем», — пообещала Девлет Кильдеева. «Вот выпишут вас и организуем». Она хлопнула дверью. И тут же в палату вошла пожилая медсестра со шприцем. «Ты уж прости, милая, у меня пост под самой твоей дверью. Слышала я кое-что. Уж не знаю, как там все было. Только грешно этой басурманке больного человека мучить. Вон совсем с лица спала. Дай-ка я тебе укольчик сделаю, мой особенный. Проснешься, полегче тебе будет. Тогда и подумаешь, что дальше делать». Первым тревогу поднял сторож привилегированного дачного поселка. Обходя ранним утром веренную ему территорию, он увидел, что ворота дачи номер 186, записанные на имя Захаржевского Никиты Всеволодовича, распахнуты настежь. И в самой даче, несмотря на ранний неурочный час, горит свет во всех окнах. Сторож вошел на участок, открыл незапертую дверь, увидел картину жуткого разгрома и помчался вызывать милицию. Прибывший на место милицейский наряд подвергся нападению со стороны гражданина Захаржевского, который, выкрикивая нецензурные слова, нанес удар в лицо сержанту Ивантееву, после чего силами рядовых Тучкина и Макарова, а также самого сержанта Ивантеева и пришедшего на подмогу сторожа, был обезврежен, лишен свободы передвижения посредством наручников, закрепленных другим концом к батарее центрального отопления, после чего обезврежен дополнительно. Затем сержант Ивантеев произвел осмотр дома и, обнаружив в помещении второго этажа труп, в котором предположительно опознал известного артиста кино Юрия Огнева, вызвал по имеющемуся на соседней даче телефону следственную группу Одинцовского райотдела. Прибывшей на место происшествия группе во главе со следователем районной прокуратуры Девлет Кильдеевой, пришедший к тому времени в сознание Захаржевский, признался, что вчера поздно вечером, после совместного распития спиртных напитков, поспорил, а потом и подрался со своим другом-артистом Огневым, и в ходе драки, находясь в состоянии умопомрачения, перерезал ему горло опасной бритвой. Эта версия и легла в основу начавшегося расследования. Были незамедлительно опрошены имевшиеся на данный момент соседи по участку. Один из соседей, академик Ельмеев, показал, что вчера между 11:30 и 12:00 ночи, прогуливая своего бассет-хаунда Джуселина, видел возле открытых ворот дома Захаржевских автомобиль, из которого выходила хорошо одетая стройная женщина высокого роста. Лица он в темноте не заметил. Автомобиль же опознал однозначно – оранжевого цвета Нива, на которой Захаржевский несколько раз приезжал на дачу. Нива была найдена в боксе коммунального гаража, и по документам, обнаруженным в бардачке, было установлено, что машина принадлежит покойному Огневу, а Захаржевский пользовался ею по доверенности владельца. К 10:00 утра возле дачи собралась толпа любопытствующих. Некто Семенов, местный житель, показал, что вчера ночью видел на улице высокую окровавленную женщину, которая допытывалась у него, как пройти на станцию. Девлет Кильдеева тут же связалась с линейным отделом железнодорожной милиции, где ей сообщили, что в 0:25 в помещение ближайшей станции вбежала босая женщина в каракулевой шубе и залитом кровью парчевом платье, в которой присутствующие опознали киноактрису Татьяну Ларину. Вбежав в помещение, Ларина тут же потеряла сознание. Была немедленно вызвана постоянная бригада врачей из дачного поселка. И после оказания на месте первой помощи Ларина была поскорой госпитализирована в больницу Склифосовского в сопровождении младшего лейтенанта линейного отдела Захарченко. Дело по факту этого происшествия возбуждено. Протокол имеется. Оставив досмотр места происшествия на лейтенанта Симакова и судмедэксперта Глухова, Девлет Кильдеева ближайшей электричкой выехала в Москву. Уже в поезде у нее окончательно сложилась версия преступления, основанная, увы, не на реальных уликах, а на показаниях избитого и обезумевшего Захаржевского и на психологических портретах двух других участников драмы. Эти портреты следователь построила исключительно на кинотипажах, созданных этими актерами. Она не сомневалась, что Захаржевский привез Ларину на свою дачу с тем, чтобы предаться с ней разврату. Но тут явился обуреваемый праведным гневом благородный Огнев, обольщенный коварной Лариной. Происходит выяснение отношений, перешедшее в драку с ломкой мебели, в ходе которой Захаржевский, явный прохвост, поскольку ничем не знаменит, а вон какую дачу имеет, убивает Огнева опасной бритвой. Перепуганная и перепачканная кровью Огнева, Ларина сбегает с места преступления. А Захаржевский, раскаявшись, сдается властям, при этом выгораживая Ларину, вскружившую голову и ему тоже. Бронебойная версия, прямо хоть фильм по ней ставь. Возможен, конечно, и такой вариант, что Ларина сама зарезала Огнева, но это маловероятно. Такие женщины убивают чужими руками, как Миледи в «Трех мушкетерах» убила герцога Бекингема. Остается послушать, что скажет эта роковая сучка, так ловко бухнувшаяся в обморок на станции и намеренная теперь перележать скандал на больничной коечке. Девлет Кильдеева, ни разу не видевшая Ларину вживе, уже ненавидела ее, эту избалованную стерву, наделенную всем, что может пожелать душа — красотой, славой, материальным положением, поклонниками, любовниками, наверняка имевшую безбедные детство и юность, с высокопоставленными родителями, дорогими нарядами, красивыми мальчиками, лучшими репетиторами, престижным театральным институтом, привыкшую обольщать мужчин и помыкать ими, привыкшую позволять им резать из-за нее друг другу глотки. Только бы сразу не сорваться, не выложить все, что она об этой твари думает. —